Они не могли ради конспирации сами сделать такую дырищу. Кто-то об этом позаботился. Еще один загадочный случай, которые стали так часто происходить в последнее время на западном побережье. Зачем вы раздвинули занавески? Из-за этих мелких несчастных случаев я уверен, что нечто подобное скоро произойдет и здесь. В течение этой ночи кто-нибудь обязательно попытается забраться на борт Файеркреста. Этот или эти считают, что Ханслет и я мертвы. По крайней мере, я. Ханслет или мертв, или пленник. По этой причине они ни в коем случае не оставят Файеркрест стоять на якоре. Ведь это привлечет внимание, начнется следствие. Значит, они должны залезть на яхту, поднять якорь и вывести его в зунт. Их собственное судно будет следовать рядом. После этого они учинят какую-нибудь аварию, пересядут на свое судно и будут наблюдать, как наша яхта станет опускаться на дно морское. Для всех же остальных это будет означать, что мы с Ханслетом уплыли из бухты Торбия и погибли в непогоду. — закончил дядюшка Артур, кивнул. — Вы уверены в себе, Калверт? — Абсолютно. — Но зачем же все-таки вы открыли эти проклятые занавески? Незваные гости могут появиться с любой стороны. Возможно, это будет еще через несколько часов. Лучшее время — отлив. А отлив не наступит раньше часа. Но если мы распахнем занавески, и к нам сразу пожалует какой-нибудь дикарь, то это будет доказательством, что и передатчик, и наши друзья находятся где-то в этой бухте, на суше или на воде. Доказательством? Недовольно спросил дядюшка Артур. И почему, как вы выразились, то должен появиться какой-то дикарь? Ханслет у них в руках. Иначе объяснить его отсутствие я не могу. Они также полагают, что я мертв, но не уверены. И тут видят освещенные окна салона. В чем дело? Спросят они. Неужели Калверт воскрес из мертвых? Или, может быть, на яхте находится кто-то третий? И этот третий коллега Ханслета и Калверта, о котором мы ничего не знаем. Так вот, кто бы ни находился на яхте, они в любом случае должны заставить всех замолчать навеки и немедленно. Неужели вы, находясь в таких обстоятельствах, не примчались бы на яхту, сломя голову? «У вас нет оснований для столь легкомысленных заявлений», — пробурчал дядюшка Артур. «Могу процитировать ваши собственные слова, сэр. Неужели вы этому поверили? Значит, вы способны поверить всему, чему захотите. По крайней мере, вам нужно было бы проконсультироваться со мной, Калверт». Дядюшка Артур беспокойно заерзал в кресле, но лицо его напоминало маску. Он был отличным администратором, но исполнительская сторона дела, когда необходимо убивать людей или сбрасывать их с утеса, ему вовсе не нравилось. «Я же сказал, что приехал, чтобы взять дело под свой контроль». «Сожалею, сэр Артур, но в таком случае вам лучше будет изменить свой отчет. Я имею в виду о лучшем агенте Европы». «Оставим это!» — буркнул он. «Вы утверждаете, что они появятся из темноты? И, возможно, уже в пути? Вооруженные люди!» Ну, не пора ли подумать о защите? Черт бы вас побрал, ведь у меня нет даже пистолета. А он вам и не понадобится. Но, может быть, вы другого мнения? Я протянул свой пистолет. Он взял его и убедился, что предохранитель двигается легко. Потом дядюшка снова сел, неловко держа пистолет. Может быть, необходимо что-нибудь предпринять, Калверт? Ведь мы сидим здесь, словно живые мишени. У нас еще есть время. Ближайший дом или судно с восточной стороны примерно в миле отсюда. Они будут вынуждены идти с попутным ветром и прибоем и не откажутся воспользоваться мотором. Им придется преодолеть